Глава 30. Давид. Когда я вижу ее напротив своей двери, теряюсь. Который раз себя ловлю на мысли, что теряю дар речи, когда вижу ее. Как мальчишка. В памяти всплывают образы Леры, и это меня пугает. Я словно не могу понять, где реальность, а где сон, видение. Ее василькового цвета взгляд блуждает по мне, и от этого безумно приятно. Наблюдаю за вспыхнувшими щеками, и этот дрожащий голос туманит мой разум. Втянул ее в комнату, желая просто спрятать такую красоту от всех, но вовремя останавливаю себя и дарю ей тот самый камень, который идеально лежит на ее груди, так волнительно вздымающийся от смятения. После ее побега я прямиком направляюсь в душ. Я все больше и чаще теряю над собой обладание, когда она так близко. Ладони зудят от желания прикоснуться к ее белоснежной коже, дотронуться до золотистых локонов, и эти трепещущие ресницы так сводят с ума. Придя в чувство, я прохожу в гостиную, где у окна стоит Василиса. Подхожу к ней и останавливаюсь за ее спиной. «Красиво», — произносит она, не оборачиваясь. «Послезавтра Рождество, а у вас даже елка не стоит. Как вы можете жить в таком склепе?» «Завтра после следователя заедем с тобой в магазин и купим все необходимое. Или, может, хочешь, я вызову дизайнеров, и к вечеру все будет готово». Касаюсь ее талии руками. Чувствую, как она вздрогнула и напряглась. «Лучше в магазин. Сами сможем украсить», — тише произносит девушка. «Нам, наверное, уже пора». Больше звучит как вопрос. «Да, пора. Отстраняюсь от нее». В машине полная тишина. Василиса сидит, чуть ли не вжавшись в дверь, желая отстраниться от меня на безопасное расстояние. Машина останавливается у ресторана, где проходит мероприятие. «От меня ни на шаг. На вопросы, что покажутся тебе неуместными или неприличными, не отвечай». Инструктирую ее. Девушка молча кивает. «Не бойся, со мной ты в безопасности». Тихо произношу и выхожу из машины. Водитель открывает дверь для девушки, и я тут же подаю ей руку, за которую она хватается ледяными пальчиками. В зале снуют пары. Такое ощущение, что попал на бал крыс. Каждый кидает в нас оценивающий взгляд. Чувствую, как Василиса сжимает мою руку. «Не волнуйся, тебя не съедят», — говорю ей, наклоняясь к ушку. «Вы ведь видите, как они все на нас смотрят?» — нервно спрашивает она. «Вижу, но ты не подавай вида, что тебя это беспокоит. Это совсем не страшно». Тяну ее за собой. Василиса. Он тянет меня за собой. Я смирно следую, но меня сковывают все эти взгляды. Нас фотографируют. Слышу щелчки камер. Мы останавливаемся у столика, и Давид здоровается с парой в возрасте. Мужчина, похожий на Колобка, внимательно меня оглядывает скользким взглядом. Нас представляют. Я что-то отвечаю на вопросы, но все это как в тумане. Держу крепко за руку мужчину и попросту боюсь его отпустить. Я боюсь потеряться в этой толпе. Чувствую, как из меня сосут энергию все эти взгляды. После знакомства еще с несколькими парами мы направляемся к банкетному столу. Давид подает мне бокал с шампанским. Я тут же делаю несколько глотков, ощущая, как тепло растекается по телу. Ловлю на себе настороженный взгляд Вилевского и улыбаюсь ему. «Я в полном порядке», – уверяю его, на что он одобрительно кивает. «Я отойду», – предупреждает меня, и я его отпускаю. Оглядываюсь по сторонам. Отхожу в сторону, чтобы не мозолить присутствующим глаза, но мне не удается избежать лишнего внимания. «Добрый вечер!» Ко мне подходит молодая женщина в чересчур откровенном наряде. Добрый вечер. Здороваюсь с ней и выдерживаю взгляд. Нашла себе папочку? Молодец. Пристально смотрит в глаза, затем оценивающе оглядывает меня и останавливает свой взгляд на украшении, которое подарил мне Давид. Мне кажется, вы ошиблись адресом. Отвечаю ей. Это ты, соплячка, ошиблась адресом. Вилевский любит ярких женщин, а ты ничего собой не представляешь. Словно яд выплевывает она. Попользуется тобой и выкинет. А может, это я им пользуюсь? Вам в голову такое не приходило? Наклоняюсь к ней и заглядываю в ее злые глаза. Девушка закатывается истерическим смехом. А ты остра на язык! Отвечает она, делая глоток шампанского. И все же ты заняла не свое место. Стоит его освободить, пока не подвинули. Говорит она, а я вижу, как к нам приближается Давид, и явно слышит ее последние слова. Он обходит дамочку и, подойдя ко мне, собственническим жестом притягивает к себе за талию. Марго, это ты метишь не на то место. Оно, как видишь, занято. И крепко так занято. Ухмыляется он и целует меня в висок. От его жеста меня окатывает жаром, и довольная улыбка нарисовывается на моем лице. Видя негодующий взгляд Марго, во мне все ликует. «Мы можем ехать», — говорит Давид так, чтобы она слышала его слова. «Конечно». Соглашаюсь я, и мы, держась за руки, выходим из зала. Давид. «Кто это? Ваша любовница?» — спрашивает она, когда мы едем в машине обратно домой. «С чего ты взяла?» «Марго – жена моего партнера по бизнесу», – отвечаю, еле сдерживая улыбку. «Она на вас смотрела так, словно имеет на вас права. Выжидающе смотрит на меня». «Для начала давай уже перейдем на «ты». Все-таки завтракаем и ужинаем вместе. И не имеет она никаких прав на меня». Вижу, как она расслабляет плечи, словно мой ответ ей понравился. Я видел, как Марго направлялась к Василисе, но разговор не мог прервать. Видел, как девушка достойно держалась, и ее взгляд, когда я подходил. И то, что она не отстранилась от меня, когда взял на себя смелость поцеловать ее. От ее запаха кружит голову. Она удивительна. И совсем точно характером не похожа на Валерию, отчего у меня закрадывается странное чувство, что дает о себе знать при сравнении двух девушек. Но я отгоняю от себя эти мысли. Я уверен, что сделал все правильно. В лифте Василиса стоит ко мне спиной, и я не в состоянии удержаться, чтобы не притронуться к ней. Обвиваю руками за талию и утыкаюсь носом в копну пшеничного цвета волос. Притягиваю к себе, впечатывая в свое тело. Она вцепляется руками в мои манжеты, но еще не отталкивает. Наклоняюсь к тонкой, изящной шее и целую. Мои руки блуждают по бедрам девушки. Пульс, словно барабан, стучит в ушах, и я совершенно не в силах остановить себя. Чувствую и слышу сбивчивое дыхание девушки. Меня отвлекает звук остановившегося лифта. Двери открываются. И Василиса, воспользовавшись моим замешательством, выскакивает первая и скрывается в глубине квартиры. Я следую за ней. Нахлопнувшая дверь в ее спальню меня останавливает. Она заперлась? Испугалась? «Василиса!» — стучу в дверь. «Я тебя напугал?» В ответ тишина. «Не надо было давать волю своим рукам. Только хуже делаю. Отстраняюсь от двери и прохожу в свою спальню».